и всего кукую патриарх с холопьями своими дал Бог в добром здравии. Петр. Так без славы окончился первый азовский поход.